Глава 4. Вы прекрасны. Мелинда не спеша расчесывала мои волосы. Я же сидела на кровати, подобрав под себя ноги. Мелинду приставили ко мне вместе с Ритаирой. После помолвки король лично приказал назначить двух фрейлин. А вот Келли, моя служанка, теперь от чего-то стала реже заходить. Только по утрам, чтобы убраться и застелить кровать, и ближе к вечеру, дабы приготовить все ко сну. Добрый день, принцесса. В мои покои вошла вторая фрейлина. Высокая красивая девушка с точенной фигуркой. Черные густые волосы были собраны в две толстых косы и соединены сзади дорогими заколками. Ритаира положила на кровать две книги, которые я просила мне принести, и присела рядом. Бросив беглый взгляд в сторону литературы, прочитала название. «Путешествие через море. Любовь принцессы». Невелик выбор. Я ведь просила что-то, связанное с приключениями и историей, но никак не любовью. Придется самой спуститься в книгохранилище. К слову, в основу искал Ариан Лерайт. Ритаира любопытно посмотрела на меня, словно желая увидеть мою реакцию. «Спасибо», — совершенно спокойно ответила я, не показывая, что рада этому. После того бала я все чаще гуляла с Яном. Он многое мне показывал и рассказывал. За эти несколько дней я уже знала почти каждого живущего в замке. «Простите за дерзость», — Мелинда на мгновение перестала расчесывать мне волосы. «Но вы же невеста принца Дамиана. Мне напоминать не стоит». Холодно проговорила я, чувствуя раздражение от слов белокурой фрейлины. «Я прекрасно знаю, с кем помолвлена. Или вы пытаетесь в чем-то меня обвинить? Простите, принцесса, я не имела права». «Не имела». Мелинда повинно опустила голову и больше не проронила ни слова. «Правильно. Я не хочу говорить на эту тему. Да и в покоях мне не сиделось. А посему, когда был полностью закончен мой утренний туалет, я поспешила в сад, попросив фрейлин не идти за мной». Вышла, прекрасно понимая, что оставшиеся в покоях фрейлины сейчас будут обсуждать мои слова. Честно сказать, они мне совсем не нравились. Уж слишком докучливыми и любопытными были. Однако сообщить об этом что-либо королю я не смела. Приходилось терпеть Мелинду и Ритаиру. Мне иногда кажется, что их главная цель в жизни – это обговаривать всех и каждого при дворе. Как будто я не знаю этого. На улице стояла прекрасная погода. Наконец, за столь долгое время дожди сменились солнышком. На небе ни одного облачка. Я была этому несказанно рада, ведь мне очень нравилось гулять в саду, а из-за дождей часто приходилось сидеть во дворце. Спустившись вниз по аллее, свернула вправо к узкому коридорчику из высоких зеленых кустов, напоминающему лабиринт. И здесь пахло весенними цветами и свежестью. Я любила этот запах, который бывал только после дождей. Наслаждаясь, я вдыхала полной грудью, не спеша шагая вперед. Свернула из лабиринта на маленькую дорожку, выложенную из мелких камней. Высокие древние деревья с широкими кронами, бросающие длинные тени на траву. Цветущие яблони и вишни, распускающиеся первые одуванчики. Я обожала весну. Это было мое любимое время года. Дальше дорожка уходила резко вниз, в сторону парка, где среди деревьев было мое самое любимое место во всем этом дворце. Его мне на днях показал Ян. Теперь я при каждой возможности старалась идти туда. Чисто голубое озеро с лилиями, окруженное высокой растительностью. Именно это мне и нравилось больше всего. Меня не было видно здесь. Да и никто не думал заглядывать к озеру, что не могло не радовать. Вот и снова я подошла к блестящей на солнце прозрачной воде и, сев возле берега, сняла тесные босоножки. Так приятно опустить босые ноги в прохладную воду. Я знаю, что для принцессы это недопустимое поведение, но ведь никто не видит. Я всегда дома после занятий бежала в парк за дворцом. Бывало, могла там гулять, даже не замечая, как летит время. Болтая ногами по воде, я облокотилась на руки и прикрыла глаза. Как же здесь хорошо! Теплые лучи солнца согревают лицо. Вдалеке щебечут птицы. «Я так и знал, что найду вас здесь». Голос Яна невольно вызвал у меня улыбку. Радостно улыбнулась, встречаясь с его зелеными глазами. Ведь даже не слышала, как он приблизился. Ян всегда подходит незаметно. «Конечно, ведь это единственное место в замке, где я чувствую себя словно дома. Здесь тихо и приятно. Нет этих придворных, что только и думают о том, как бы обсудить кого-то. Тишина и природа». «Я знаю одно место, где вам понравится еще больше». «Тогда почему сразу его не показали?» С любопытством посмотрела на Яна. «И что же это за место такое?» «Хотел сделать вам сюрприз». Он с загадочной улыбкой протянул мне руку, помогая подняться. «К тому же, вы неоднократно упоминали, что хотели бы очень там побывать». «Теперь я еще больше хотел узнать, что это. О чем же я просила?» Задумалась. И вспомнила. «Не может быть, я так и замерла с босоножкой в одной руке, не успев надеть». «Вы приведете меня к морю?» Легкий кивок. Не в силах передать всех своих чувств, что охватили меня, искренне обняла Яна. Боги, как давно я хотела увидеть море. Еще с самого первого дня, как увидела с балкона. но мне, к сожалению, не разрешали этого. Да и сам Ян частенько говорил, что это опасно, и потому показал мне вот это озерцо на территории дворца. Пусть оно и было красивым, но бескрайнее море вряд ли чем-то заменишь. Вы ведь говорили, что туда опасно идти, с улыбкой напомнила ему его же слова. Наклонилась, надевая босоножки. По этикету так не принято, но молодой человек совершенно не обращал на это внимания. Более того, ничего не сказал о столь легкомысленном поведении принцессы. Няня бы давно меня уже отругала. Я не отрицаю своих слов, серьезно ответил Ян, блеснув яркой зеленью своих глаз. Но мне хочется сделать вам приятное. Ведь видел, как озаряется счастьем ваше лицо, когда вы смотрите издалека на море. Мне вспомнился один из вечеров, когда Ян привел меня на башню. Именно тогда я видела море во второй раз. И действительно, не скрывала своих эмоций. С детским восторгом наблюдала за волнами. Я разрешила себе снять маску перед Яном. И пусть знала его совсем недолго, может 5 или 6 дней, но отчего-то доверяла. Мне было с ним легко и просто. Не надо было играть роль взрослой принцессы. С ним я могла быть ребенком, коим и являюсь. Но одного мне не было понятно. Что за интерес ему нянькаться с 12-летней? 16-летний юноша, а проводит время со мной. Впрочем, мне нравились наши прогулки, и не хотелось, чтобы они прекращались. Поэтому я ни о чем не спрашивала. Просто получала удовольствие. В особенности радовало, что принц Дамиан совершенно не замечает меня. Более того, я слышала, что он собирается куда-то уезжать. И от этого была еще счастливее. Так что, леди, хотите увидеть море вблизи? Конечно, вы еще спрашиваете? Тогда идемте. Он вежливо протянул мне руку, которую я моментально приняла, и последовала за Яном в сторону противоположной стены замка. Просторная полутемная спальня в мрачных тонах. Широкая кровать с балдахином темно-синего цвета. На ней вальяжно, словно бы отдыхающая кошка, лежала прекрасная девушка с длинными светлыми волосами. Рядом с ней сидел хмурый молодой человек, медленно надевая рубашку. Их совсем не волновало, что уже давно время обеда. Ни принц, ни его новая фаворитка не хотели прекращать своих утех. Однако Дамиан все же поднялся, разминая немного уставшие мышцы и на ходу завязывая воротник рубашки. «Тристаиль, вставай!» – строго приказал юноша, теперь уже перейдя к штанам. «Да, мой принц». Она довольно потянулась, вытягивая руки. Улыбнувшись его высочеству, медленно поднялась, хоть и с неохотой, но тоже начала собираться. Пока девушка быстро одевалась, принц, полностью облаченный в светлую рубашку и темно-синий кафтан с брюками, вышел на балкон, вдохнуть свежего воздуха. Сегодня была замечательная погода, и просто грех не воспользоваться этим. Молодой человек даже улыбнулся, подставляя лицо теплому ветерку. Однако, в следующее мгновение все изменилось. Выражение его лица вдруг стало другим, на нем застыла гримаса злобы. Он силой сжал перила балкона. Внизу по аллее шла принцесса вместе с его братом. Они весело болтали, не замечая ничего вокруг. Вот только принца это раздражало. Он ясно дал ей понять, как не стоит себя вести. Она его невеста и не смеет гулять с кем бы это ни было, тем более с Яном. Дамиан вновь взглянул на принцессу. Не сказать, чтобы она была очень красивой. Невысокая, с еще не сложившейся фигурой и детским личиком. Хотя, когда она вдруг подняла голову и посмотрела прямо на него, он помимо воли сглотнул. Эти темно-серые глаза. Они казались слишком взрослыми. Принц Дамиан поджал губы, еще сильнее злясь от наглости принцессы, которая в ответ только улыбнулась. Она совершенно не чувствовала раскаяния, считая возможным проводить время с Яном. Нет, он просто обязан ее приучить. Милена не смеет себя так вести. Как же это раздражает, особенно ее улыбка и радость на лице. Принц Дамиан. Сзади к нему неслышно подошла любовница, нежно обняла за талию и положила голову ему на плечо. «Идемте назад, вы замерзнете». Молодой человек промолчал, с изумлением замечая, как губы принцессы тронула еще более широкая улыбка. После Милена резко отвернулась и больше ни разу не посмотрела в сторону Дамиана. И отчего-то такое поведение задело его. «Что с вами?» Напряжение принца не укрылось от Кристаиль. «Ничего», — сквозь зубы прошипел принц. Грубо оттолкнул девушку и быстрым шагом направился к двери. Фаворитка даже слова не успела ему сказать, как принц Дамиан покинул покои, громко хлопнув дверями. Что же его так разозлило? Девушка задумчиво поджала губу и вернулась на балкон. Там, внизу, в королевском саду, прямо под окнами спальни его высочества, шла принцесса, под руку с младшим братом наследного принца. «Так вот оно что!» – тихо прошептала девушка и улыбнулась. «Все-таки принцесса ведет себя слишком рискованно. Дамиан уж точно этого не потерпит. Он же собственник и эгоист. По его мнению, только он имеет право получать все, чего хочет. И кого?» Именно такие мысли крутились в голове девушки, стоявшей на балконе и наблюдавшей оттуда за принцессой Миленой. «Когда мы с Яном проходили под стенами замка, я заметила на одном из балконов принца Дамиана. На его взгляд постаралась ответить равнодушием, но, увидев новую фаворитку, не удержалась от улыбки. «Интересно, его высочество проводит дни. А я-то думала, что только ночи». Заметив его изумленный взгляд на мою реакцию, еще больше усмехнулась. Но вскоре специально отвернулась и ни разу не взглянула на балкон, пока мы шли. Однако чувствовала пристальный взгляд принца на себе. Мне не очень понравилось выражение его лица. Он был зол, причем сильно. Это явно не сулило мне ничего хорошего. Однако вряд ли сейчас мне что-то могло испортить настроение. Я была слишком рада тому, что увижу море вблизи, чтобы задумываться над произошедшим. Мы прошли парковую аллею и вышли к западной башне замка, как раз с той стороны, с которой можно было видеть море. Но чем ближе мы подходили, тем сильнее понимала, что прикоснуться к прохладе воды не смогу. Ведь замок находится на возвышенности из западной стороны обрыва. Так и оказалось, когда мы очутились на небольшой площадке, с которой открывался чудесный вид на море. Это была обрывистая скала, об которую силой бились волны. Ян подвел меня почти к самому краю, впрочем, не отпуская моей руки. Поэтому я совершенно не боялась, чувствуя себя рядом с ним в безопасности. «Осторожно, здесь опасно», – с беспокойством проговорил Ян и вдруг с некой грустью добавил. «Это все, что я могу сделать. Я хотел бы вам показать сам берег, но стража не выпустит тебя из замка». Я грустно улыбнулась, понимая, что Ян прав. Мне действительно было запрещено покидать пределы дворца. Это распоряжение озвучил сам король, поэтому я не могла ослушаться. Я все равно рада, что могу хоть так понаблюдать за бушующей водой. Искренне улыбнулась, посмотрев на дикие волны моря. Запах соленой воды и прибоя был необыкновенный, хотя мой кузен всегда жаловался. Он частенько поговаривал, что от моря воняет протухшей рыбой. Лично я ничего такого не ощущала. А может, я просто слишком давно хотела увидеть море? Я прикрыла глаза, подставляя лицо ветру и солнечным лучам. Красота! Вот так бы могла стоять и стоять. «Спасибо», – поблагодарила молодого человека, наслаждаясь красотой прозрачной синевы моря. Однако простого спасибо мало. Мне хотелось в ответ что-то подарить Яну. «Я рад, что вам понравилась, принцесса». Ян тоже улыбнулся. «Знаете, в детстве я часто сюда бегал, и...» Он не договорил, его лицо резко изменилось, исчезла улыбка. Младший брат принца стал мрачнее тучи. «А потом отец тебя повсюду искал». Холодный тон заставил меня тоже невольно напрячься и обернуться. Рядом с нами стоял принц Дамиан, недовольно сложив руки на груди и с раздражением, даже скорее со злостью, глядя на меня и своего брата. Но как он подошел, я даже не слышала. Он так же, как и Ян, подходит совсем неслышно. И это пугает. Интересно, это их такая личная особенность? Или из-за того, что они оба маги? Хотя я не вижу связи в этом. Ведь мой кузен тоже маг. Но всегда с таким шумом все делает, что его еще издалека слышно. «Принцесса, я, кажется, уже предупреждал вас, чтобы вы вели себя достойно моей невесты». «Он зол?» Я заметила, как сощурились его глаза, даже немного потемнели. «А разве я что-то делаю не так?» Стало холоднее. Невольно потерла плечи. Это не укрылось и от Яна, который вдруг как-то изменился. Выпрямился, нахмурился. «Принцесса просто гуляет. Однако, раз сам жених не может составить компанию леди Милене, я решил лично показать достопримечательности дворца и рассказать обо всех прелестях жизни этого места». Его улыбка стала вызывающей, а у принца наоборот. На лице словно бы каменная маска застыла. «С тобой я еще поговорю», – резко выпалил принц и обернулся ко мне. «А вы, принцесса, пойдемте со мной. Мне надоело слышать, как в замке обговаривают ваши прогулки с Яном». «Но разве ваши с той прекрасной леди не обговаривают?» «И заметьте, не просто прогулки». «А вот это уже, моя принцесса, не ваше дело». Его глаза вдруг вспыхнули. Я с ужасом осознала, что мое тело стало иным, будто бы не моим. Лишь со стороны могла наблюдать, как против воли принцесса идет к нему. «Я иду». «Дамиан, прекрати!» Однако принц лишь усмехнулся, не услышав Яна. «А что самое противное, ничего не могу сделать. Не могу противиться его магии. Да, у меня есть тоже особый дар, но в этой ситуации от него будет мало проку. А даже если и прибегнуть, я раскрою себя. Пока рано, никто не должен знать». Изумленно замерла, понимая, что тело вновь подчиняется мне. Магия отступила, а в следующее мгновение принц замахнулся рукой, делая странный жест со скрещенными пальцами. «Как ты посмел?» Его лицо исказило ярость, я ощутила поток горячего воздуха, пронесшегося рядом. Но он не задел меня, ведь магия была направлена в этот раз на Яна. Но он устоял. Лишь немного пошатнулся и весело улыбнулся. «И это все? Зачем Ян это делает? Он же только больше злит его высочество». «Ты смеешь еще что-то говорить?» Принц Дамиан нехорошо сощурил глаза, сжимая ладони в кулаки. Мне показалось, что вокруг него немного потемнело. «Ты же знаешь, я не боюсь тебя». «Конечно!» – раздраженно выкрикнул принц. «Ведь твоя жизнь дорога нашему папочке, но не мне!» Он вдруг рассмеялся и резко поднял в воздух две ладони, из которых вырвался темный свет в сторону брата. «Ян!» Я лишь успела заметить изумление на лице юноши и просто молча бросилась вперед. только потом осознав, что с моей стороны это было неразумно. В тот момент я не думала. Так и замерла между Дамианом и Яном, совершенно ничего не чувствуя. С удивлением открыв глаза, увидел младшего брата принца перед собой. Он был цел и невредим. Но куда делся темный поток? Это он остановил? «Принцесса, никогда не делайте так больше, вы могли пострадать!» Ян с беспокойством посмотрел на меня, отчего мне стало неловко. «Это было глупо», — холодно произнес принц Дамиан. Однако в его темно-синих глазах до сих пор чувствовалась злость. А ведь в одном я была права. Принц действительно некромант. Я больше не намерен продолжать разговоров. Принцесса, вы сейчас же пойдете со мной, или я заставлю вас. Вы не имеете права указывать в таком тоне, совершенно спокойно произнесла я. То, что я ваша невеста, не дает вам права так со мной обходиться. Слов клятвы я вам еще не давала. В следующее мгновение лицо обожгла пощечина. Такой силы, что не удержавшись, упала на колени. Однако я даже не пискнула, решительно и зло посмотрев на принца. Его потемневшее лицо не на шутку меня напугало. «Еще раз посмеешь такое сказать, пожалеешь. Дамиан, что ты себе позволяешь?» Ян присел рядом со мной, осторожно прикоснулся рукой к разгоряченной щеке. Вспыхнувшая боль мгновенно прошла. Однако принц Дамиан ничего не ответил, силой сжимая ладони, будто бы пытаясь успокоиться. А после просто резко развернулся и ушел, оставляя нас одних на скале. Я же была настолько удивлена, что продолжала молчать, не веря в то, что принц посмел меня ударить. «Принцесса, как вы? Боль прошла?» Ян убрал руку. Я же изумленно взглянула на младшего брата Дамиана. Ведь это он что-то сделал. Я совершенно не чувствовала последствий удара. «Спасибо», – тихо прошептала, продолжая сидеть на коленях. «Как принц Дамиан мог так поступить? Он ведь мой жених. Что же меня тогда ждет, когда он станет моим мужем?» Однако я не позволила себе заплакать. «Никогда ни при ком, я не пролью слез. Я сдержу это обещание, папа». Взглянув на Яна, я с открытой улыбкой произнесла. «Видно, мне достался не самый лучший в мире будущий муж. Принцесса». Я поднялась и, делая вид, словно бы ничего не произошло, весело сказала. «Так что, может, мы все же полюбуемся морем?» Я ничего не ответил, удивленно рассматривая меня. А потом тоже улыбнулся и протянул мне руку, которую я с удовольствием приняла, пытаясь не думать о том, что только что случилось. Однако этот случай я не забуду. Принц Дамиан был зол. Он сам не ожидал от себя, что не сдержится. Но последние слова принцессы вывели его. Однако принц не мог не согласиться с тем, что, видя изумление в больших глазах девушки, получает удовлетворение. Впрочем, назад во дворец так и не вернул ее. Уж слишком был ошеломлен собственным поступком, что совершенно забыл, ради чего пришел. Но все это не важно, пусть станет ей уроком. Теперь Милена будет знать свое место, он ее предупредил. Ей просто повезло, что рядом был Ян. Принц быстро шел по коридору, все еще чувствуя раздражение и злость. Пусть только попробует еще раз ослушаться меня. Быстрой мыслью пронеслось в голове наследника. Он не посмеет себя опозорить. Принц Дамиан? Только он свернул в сторону к центральной лестнице, как его остановил голос Леона, приближенного посла короля. Высокий мужчина средних лет в темном камзоле. Он не спеша подошел к остановившемуся принцу и поклонился. Вас хотел видеть король. Леон продолжал стоять, склонившись перед принцем Дамианом, в вежливом поклоне и ожидая его ответа. Хорошо, можешь идти. Принц проследил взглядом за послом, который молча скрылся в коридоре. Сам же развернулся и пошел в обратную сторону к кабинету отца. Чего хочет отец? Вряд ли ему так быстро стало известно о его поступке. Да и чего-то принц не сомневался, что Милена не станет жаловаться. Скорее всего, дело в том, что на днях король уже заговаривал о поездке сына в Академию Ларас. Более того, Этирли Райтшард Великий говорил об этом еще несколько недель назад, как только принцу исполнилось 18. И вот скоро начинается учебный год. Академия Ларас – это старшая магическая школа. В ней учатся только высшие члены общества. «Отец, ты хотел меня видеть?» Лишь после разрешения принц вошел в кабинет отца. «Да, Дамиан, я думаю, что ты догадываешься для чего». Король сделал легкую паузу. «Через 4 года у тебя свадьба. Все это время ты не можешь находиться рядом с принцессой». Принц не перебивал короля, но ему очень хотелось напомнить, что именно сам король возжелал этого союза с принцессой, которой только недавно стукнуло всего лишь 12 лет. «Ты знаешь, что я хотел, чтобы ты закончил Академию Ларас. Туда принимают только совершеннолетних. Поэтому ты поедешь туда. Я сам заканчивал эту Академию. Помимо того, что там изучают любые виды магии, также там есть все нужные преподаватели, чтобы продолжить твое обучение дипломатии, экономике и политике». «Замечательно», – холодно произнес принц, не скрывая сарказма. «А принцессу его величество никуда отправить не думает? Сейчас разговор о тебе. Профилирующий факультет можешь выбрать себе сам». «Спасибо за такую щедрость, отец», – насмешливо склонился в поклоне Дамиан. «Не язви, иди. Помни, через 2 дня ты уезжаешь». «Да, отец». Сын вновь склонился и вышел, чувствуя некое раздражение. Ему придется 4 года учиться в Академии Ларас. Одно радует. Я слышала, что в их Академии есть факультет некромантии, с улыбкой подумал принц, идя по ярко освещенному коридору. Смогу хотя бы развлечься.